Катастрофа. День 11. Дорога, штат Аризона. 13 июня 2010 года. Сборы заняли целый день. Вот что значит гражданские. Для начала пришлось собрать всех гражданских и перевести в относительно безопасное место, на металлургический завод. Попутно при этом пришлось хотя бы минимально обустраивать все заводские цеха для проживания, латать подручными средствами дыры в заборе. Хорошо нашлась пара сварочных аппаратов, подтащили несколько старых автомобилей и кое-как заварили. Потом пришлось собирать команду. И тронулись мы только в 10 часов утра следующего дня. Ехать решили командой, 10 человек. 8 человек – жители городка на 4 больших фермерских пикапах, в основном Ford Heavy Duty. В кабине по 2 человека, водитель и стрелок. Большим числом народа смысла нет, если не отобьемся таким количеством бойцов, значит не отобьемся и большим. Да и гражданских кто-то должен охранять. Из автоматического оружия у местной ПОСИ Комитатус. Группа вооруженных граждан, приходящих на помощь шерифу в чрезвычайной ситуации. Примечание автора. Поехавшие с нами были 2 автоматические винтовки М16А1, еще вьетнамских времен. Нерабочая Ругер Мини 14, который очень любят неонацисты Куклус-клан. Был также один СКС, обычный без тюнинга, а все остальное — ремингтоны и винчестеры для охоты на оленей. Что же касается пистолетов, то они подходили для этого дела больше. В основном магнумы 357 и 44. Была и пара кольтов. Останавливающее действие как раз на одержимых охотится. Мы ехали с братом вторыми в колонне. Для путешествия я выбрал Lincoln Navigator, а не свой Chevrolet. И, как потом выяснилось, сделал очень правильно. Свое оружие я раздавать не стал, несмотря на намеки. Раздать просто, а вот потом собрать. Тем более, что в этом городке я уже и так сидел дольше, чем предполагал. Перед выездом, как полагалось хорошему пехотному командиру, полагалось толкнуть речь, типа «держи порох сухим, а глаза на затылке». Ну, честно говоря, в речах я особо силен не был, да и настроение у меня было хреновое. Выстроив у машин свой маленький отряд, я внимательно осмотрел их. Обычные мужики из американской глубинки, от 30 до 50. Все они с какой-то надеждой смотрели на меня. Какая тут нахрен может быть надежда? Дистанция между машинами 10 метров. Стекла держать закрытыми. Лучше попотеть, чем к вам в машину валится какой-нибудь урод, желающий вас убить и сожрать. При обстреле стараемся проскочить это место на скорости. Вообще стараемся ни во что не ввязываться. Если кому-то охота по-маленькому или по-большому, то лучше сделать это сейчас, потому что в дороге отходить от машин на открытой местности опасно. Если одержимый бросится на машину, давите, не задумываясь. Вопросы? Вопросов не было. По машинам. В полном молчании, без обычных в таких случаях шуток и подколок, бойцы, а это уже были бойцы безо всяких скидок, разошлись по машинам. Лесистую местность проскочили достаточно быстро. Если честно, за нее я беспокоился больше всего. Что в лесу, что в растительности на фермерском поле могут быть одержимы, если они бросятся. На принятие решения будет секунда или две. А ведь для того, чтобы понять, насколько опасен одержимый, нужно попасть в переделку, как попал вчера в нее я. Мужики же эти, судя по всему, в особые переделки не попадали, поэтому если одержимый бросится на машину, могут и остановиться, а то и выйти из машины. Чем дальше мы отъезжали от Седона, тем больше перед нами разворачивалась картина катастрофы. Дорога шла мимо маленьких городков, мимо придорожных кафешек и заправок. И, как говорится, чем дальше в лес, Все подозрительные населенные места мы проскакивали на скорости сходу, но кое-какие выводы я сделал. Некоторые городки уцелели и вооружились, некоторые выглядели безлюдными, а один даже горел. В одном месте к нам пристроилось два каких-то подозрительных лифтованных джипа. То есть со специально поднятой для преодолевания бездорожья подвеской. Но после автоматной очереди воздух отстали. Одержимых мы видели только в одном месте, и то я не уверен, что это были одержимые. Проскочили подозрительное место, я перекрестился. Чем больше мы приближались к обжитым местам, тем больше мы видели признаков исхода. На дорогах и в некоторых местах было скопление машин. Попадались и брошенные машины. Проезжая через один брошенный городок, дорога шла через его центр, и объехать было нельзя. Я заметил в нем машину даже с нью-йоркскими номерами. На дорогах попадались караваны и мотороумы. Специальные машины для путешествий. Как будто все вдруг решили срочно отъехать в отпуск. Усилители закона. Дословно. Law enforcement. Так называются правоохранительные органы в США. Я видел только в трех местах. Причем они охраняли свои городишки и в остальные дела, судя по всему, вмешиваться не собирались. Дорожной же полиции на дороге вообще не было. Вообще складывалось впечатление, что большей проблемой является не наличие одержимых, а дорожный и прочий бандитизм. Перед выездом я специально уточнил у шерифа, не попадется ли на нашей дороге какого-нибудь исправительного учреждения. Тот заверил, что нет. И тем не менее, бандитов я опасался больше. По крайней мере, у них есть оружие, и они умеют им пользоваться. Но у нас была еще одна проблема. Помимо оружия и патронов, не лишним было бы разжиться топливом. Поэтому, только увидев подходящую с виду, уже заброшенную заправку, я показал на нее брату. Мощный, почти 400-сильный двигатель навигатора удобно взревел, машина буквально прыгнула со второго места в колонне на первое и тут же, помигав поворотником, стала сворачивать вправо, где чуть в стороне от дороги горделиво примостилась на обочине заправка и небольшой магазинчик, увенчанный неоновой надписью «Denny's Place». «У Дэнни». Так часто в США называются закусочные и прочие мелкие объекты по имени хозяина. Молодцы. Несмотря на то, что боевой опыт был только у Питера, воевавшего еще во Вьетнаме, стали мои мужики правильно. Так, чтобы с одной стороны не мешать друг другу, в случае чего выскочить на трассу, а с другой стороны машины создавали укрытие, за которым можно было спрятаться и стрелять. Брат же подрулил поближе к заправочной колонке, чтобы можно было проскочить к зданию заправочной в течение секунды, не задерживаясь на открытой местности. Двигатели машин бубнили на холостых оборотах, но никто их не глушил. «Двигатель не глуши», — бросил я. «Понял». «Короче, чистим. Примерно представляешь, что это такое?» «Когда-то представлял». Сморщился брат. «Значит, представляешь», — уверенно сказал я. «Если научился один раз, не забудешь всю жизнь». «Хотел бы я в это верить». «Берешь калаш и прикрываешь меня со спины. Смотри, только не пальни у меня с нервов. Дошло». Пит, не говоря ни слова, перегнулся через сиденье, достал калашников. Еще перед выездом он навьючил на себя тактический жилет с шестью магазинами к нему. Я же вооружился коротким, как нельзя подходящим для боя в помещениях, Night Armament. Достал гранату к подствольнику, зарядил и подствольник. Еще одну гранату для подствольника положил в карман. «Мы что, воевать собрались?» — сказал Пит, мрачно наблюдая за моими приготовлениями. «А хрен его знает». Одновременно открыв двери, мы десантировались из машины. Я направил дуло автомата на закусочную, Пит на противоположную сторону дороги, откуда можно было ожидать атаки одержимых. Пальцы лежали на спусковых крючках, автоматы в любой момент были готовы изрыгнуть свинцовый вихрь. И тишина. Только едва слышный свист ветра, перебиваемый рокотом двигателей. Никого и ничего. Я махнул рукой, подавая сигнал общего сбора, и через несколько секунд у нашей машины оказалось еще четверо стрелков. Один стрелок и все водители с оружием оставались охранять машины. Так было оговорено с самого начала. «Идем парами, проверяем. Одна пара остается снаружи. Подгоняйте машины, сливайте топливо. Начали». Одна из машин, которую мы взяли в дорогу, в кузове имела огромный бак, приспособленный для перевозки молока. Сейчас же мы собирались залить туда бензин. Прижавшись к стене, я сразу ощутил запах. Неприятный такой, о многом говорящий. Еще я услышал мерное жужжание мух внутри пристроенного к заправке магазинчика. Мне он, кстати, показался слишком большим для такой захолустной дороги. Запах плюс мухи. Объяснение может быть только одно. Пинком выбил дверь, сразу ушел влево, открывая дорогу другим и беря под прицел торговый зал. И еще через секунду в зале был уже Пит, вставший так, что другие были вынуждены остаться на улице. Ничего, научится со временем. Мухи. Мух было много. Они вились в торговом зале надоедливо жужжа. Это жужжание перекрывало даже шум кондиционера. И больше всего их было в одном месте, между забитых товарами полок. Когда я, осторожно держа автомат на изготовку, пошел вперед, я уже не сомневался в том, что я там увижу. Труп. И не просто труп, а труп в форме дорожной полиции Аризоны. Раньше это был мужчина лет 40, роста около 6 футов с излишним весом. Сейчас же это была просто куча гниющего человеческого мяса, над которой деловито жужжа вился рой мух. И что самое страшное, труп был серьезно погрызен, и едва заметные кровавые следы шли к задней стене здания, где, по видимости, был склад товара. «Готовность!» — выкрикнул я, поднимая автомат, и в этот самый момент он бросился на нас. Дверь, ведущая в небольшой склад, пристроенный к торговому залу, отлетела под ударом такой силы, что одна из дверных петель не выдержала и оторвалась. Дверь криво повисла на одной петле. Я увидел движение. Именно движение. Что-то темное бросилось к двери в торговый зал, распластавшись в прыжке. Развернувшись всем корпусом, я ударил длинной очередью и в этот же момент заговорил АК Пита. Две струи свинца сбили атакующий порыв одержимого, отбрасывая его к стене. Сбив своим телом стойку с журналами и комиксами, одержимый грохнулся на пол и застыл. И в этот же момент загремели выстрелы на улице. Двое моих стрелков рванули без команды на улицу, и мы остались с братом вдвоем. «Прикрой!» Под прикрытием Пита я сменил магазин в автомате на полный, после меня сменил магазин и Пит. Впереди черт знает что, и полный магазин по-любому лучше, чем полупустой. Прикрывая друг друга, мы начали продвигаться вперед. Один прикрывает, другой проходит несколько шагов вперед и занимает удобную позицию для стрельбы. Хорошо, хоть здание одноэтажное, не придется чистить второй этаж. Склад, небольшой, заставленный товаром по самый верх, оказался чист. Судя по всему, одержимый в магазине был один, второй на улице. Судя по тому, что на улице больше не стреляли, помощи им не требовалось. «Чисто! Чисто!» — подтвердил брат. Вернувшись в торговый зал, я внимательно рассмотрел мертвеца. Пуля снесла ему полголовы, еще несколько пуль попали в бок, но кое-что сказать было можно. Молодой, лет 30-35, белый. Длинные волосы перехвачены резинкой. С этой прической он чем-то походил на актера Стивена Сигала. Что-то мне подсказывало, что это и есть хозяин данной заправки. Сейчас его опасаться не стоило, с такими ранениями не живут даже одержимые. «Тебе ничего странным не кажется?» «Нет». «А скажи, часто на провинциальных дорогах ты видел такие заправки, совмещенные с мини-маркетом? Такая заправка и на федеральных трассах нечасто встречается». «Отмывание денег?» — неуверенно предположил брат. «Оно, родное, оно! Вопрос, что за деньги?» — пробормотал я, направляясь к стойке кассира, рассчитывая там найти кое-что для себя. И нашел. Прямо под стойкой кассы я вытащил это и не поверил своим глазам. Пистолет-пулемет УЗИ. Полноразмерный, со сложенным прикладом и черным пластиковым цевьем, с магазином на 32 патрона. Тот самый, которым был вооружен Арнольд Шварценеггер в самом первом «Терминаторе». Тяжелый, грубо сделанный, но надежный и отлично сбалансированный. При наличии навыка можно было стрелять с одной руки. Переключатель режима огня такой, что можно им пользоваться той же рукой, которой держишь оружие. Вообще-то я тут рассчитывал обрез помпового ружья найти. Но раз такое дело... В общем, никому не отдам. Ни хрена себе! Брат удивленно присвистнул, глядя на то, что я держу в руках. Это чем же тут таким торговали? Черт его знает, ответил я. Наркотой, скорее всего. И в самом деле, если не наркотой, то зачем автомату прилавка? Мистер Маршалл. В дверях магазина появился Том, один из жителей города, и тут же осекся, глядя на второй автомат у меня в руках. Мы там еще одну подстрелили. Тварь, короче. Выйдя на воздух, я огляделся. Картина маслом. Еще один одержимый, буквально изорванный крупной картечью. Пацан лет 18, в джинсовке. Валяется в придорожной пыли, как сломанная кукла. И рядом с джипом пытается прийти в себя один из стрелков. Тоже Пит, кажется. «Взгляни-ка», — тихо сказал я брату, кивнув на незадачливого стрелка. Через минуту Пит вернулся. «Норма». «Уверен». «Точно говорю, норма. Контакта с зараженной кровью не было, но прилетело изрядно». «Норма, говорю тебе». Сплюнул я, подошел к сгрудившимся около пострадавшего и совершенно забывших о необходимости вести наблюдение остолопом, а по-другому и не назвать никак. «У нас что, прощай, война? Здравствуй, расслабуха!» Недобрым тоном осведомился я. Народ вытаращился на меня. «Марш на посты, б***ь!» — взорвался криком я. «До трех считаю, мать вашу!» Уже через пару секунд рядом никого не было. Остались только мы с Питом и другой Пит, тот, которому попало от одержимого, да так, что он еле стоял на ногах, держась за борт пикапа. «Докладывай». «Я не знаю». После едва ли не минутной тишины сказал Пит. «Не знаю. Он же нормальным казался. Пошел ко мне. А потом бросился. Я не успел. Не успел. «Тебе повезло, что ты не заразился», — жестко сказал я. «Иначе пришлось бы тебя тут же и расстрелять. Ты понял, что ты один подвел нас всех. Всех, мать твою, до единого. Дошло?» «Понял», — убито проговорил он. «Как же так? Как же так?» «Да, с таким настроением не сейчас, так потом замочат». «А вот так?» Я схватил его за грудки и как следует тряханул. «Вот такая вот ерунда. С этим либо живешь и борешься, либо умираешь. Приди в себя». «Понял», — сказал Питер голосом, который понравился уже гораздо больше. «Понял. Можно идти». «Нормально сам?» «Башка трещит. Так, нормально», — выпрямился Пит. «Тогда иди. Грузить поможешь». Три машины из пяти уже были загружены. В кузове одной стоял бак, заполненный до отказа бензином. Я очень надеялся, что по дороге не попадем под обстрел. Еще в две мы нагрузили до предела консервов и любой другой съедобной и долго хранящейся дряни, содержавшей максимум калорий при минимуме веса. Перекусили там же, как ни странно, соседство трупа уже никому не мешало. Один из сталкеров. Наверное, правильнее теперь будет называть всех нас именно так. Название красивое. Прочитал в фантастическом романе. Не помню каком. Помощник шерифа в прошлом вспомнил, что хозяина этой заправки серьезно подозревали в торговле амфетаминами, но так ничего и не доказали. А теперь это было уже и неважно. Отъезжая, заправку мы закрыли. Может, придется сюда вернуться на обратном пути. Может, и еще что-то кому-то пригодится. И тронулись в путь.